Глава шестая. На следующее утро в 10:40 я сидел за своим столом в кабинете, когда ожил телефонный аппарат. Я снял трубку. «Кабинет Нира Вульфа, Арчи Гудвин слушает». «Я хотел бы поговорить с мистером Вульфом». «Он не может подойти к телефону до 11:00. Могу ли я чем-то помочь?» «Это срочно», — говорит Уэплер. «Фредерик Уэплер, я звоню из автомата на углу 9-й авеню и 20-й улицы. Миссис Майон тоже со мной. Нас арестовали». «Господи боже!» — ужаснулся я. «За что?» «Чтобы расспросить нас о смерти Майона. Нам предъявили ордер на задержание в качестве ключевых свидетелей по делу. Нас всю ночь продержали в полиции и только сейчас отпустили под залог. Я попросил адвоката оформить все нужные бумаги, но я не хотел, чтобы он знал о наших консультациях с Ниром Вульфом, так что сейчас адвоката с нами нет. Мы бы хотели немедленно встретиться с мистером Вульфом». «Ну, разумеется», — горячо воскликнул я. «Это что же такое творит полиция? Настоящий произвол! Просто возмутительно! Конечно же, мистер Уэплер, приезжайте сюда. К тому времени, когда вы прибудете, Вульф уже выйдет из оранжереи. Поймайте такси». «Мы не можем. Именно поэтому я и звоню. За нами следят. Двое полицейских в штатском. И мы не хотим, чтобы они знали о нашей встрече с Вульфом. Как нам уйти от Снежки?» Можно было сэкономить время и силы, посоветовав попросту не обращать внимания на слежку. Парочка полицейских на хвосте им бы никак не повредила, но я решил подыграть Уэплеру. «Господи ты боже!» — с отвращением выдохнул я. «Эти копы! Мне самому уже поперек горла! Вот что, вы меня слушаете?» «Да». «Отправляйтесь в бумажную компанию Федора на Западной 17-й улице, дом 535. Там спросите мистера Сола Федора и скажите ему, что ваша фамилия Монтгомери. Он проведет вас к выходу на 18-ю улицу. Там где-нибудь поблизости будет стоять такси с носовым платком на ручке дверцы. В такси буду сидеть я. Не теряя времени, запрыгивайте в машину. Все понятно?» «Кажется, да. Только повторите адрес». Так я и сделал, а затем попросил у Эплера выждать 10 минут, прежде чем отправляться, чтобы дать мне фору. Затем, положив трубку, я поднял ее снова и позвонил предупредить Сола Федора, после чего наскоро связался с Вульфом по внутренней линии и выбежал из дому. Я пожалел, что не попросил Фреда подождать подольше, минут 15 или 20, потому что едва успел добраться до 18-й улицы к оговоренному времени. Как только такси остановилось, и я высунулся, чтобы привязать платок к ручке дверцы, эта парочка тут же рванулась мне навстречу с такой скоростью, словно за нами гнались черти. Я распахнул дверцу пошире, и Фред практически забросил Пегги внутрь, а затем нырнул вслед за ней. «Все идет по плану», — сказал я водителю и скомандовал. — «Поехали. Адрес вам известен». И мы рванули с места. Когда такси свернуло на 10-ю авеню, я спросил у наших клиентов, успели ли они позавтракать. Они ответили утвердительно, хотя и без всякого энтузиазма. Честно говоря, мне начало казаться, что они совсем пали духом. Легкий зеленый жакет, который Пегги надела поверх золотистого хлопчатобумажного платья, выглядел помятым и не очень чистым, а от макияжа у бедняжки осталось одно воспоминание. Глядя на Фреда, можно было подумать, что волосы его уже с месяц не знали расчески, да и его модную вельветовую рубашку никак нельзя было назвать опрятной. Они сидели, держась за руки, и с интервалом примерно в минуту Фред оборачивался, чтобы устремить взгляд в заднее окно автомобиля. «Все в порядке, мы от них оторвались», — ободрил я его. «Сол Федор как раз и нужен для таких вот нештатных ситуаций». Поездка заняла всего 5 минут. Когда я едва ли не бегом проводил их обоих в кабинет, Вульф уже сидел в своем сделанном на заказ кресле за рабочим столом. Он приподнялся, чтобы поприветствовать наших клиентов, спросил, удалось ли им плотно позавтракать, и объявил, что новость об их аресте поразила его самым неприятным манером. «Прежде всего, я хотел бы уточнить», — выпалил Фред, все еще стоя. «Мы пришли к вам за советом на условиях конфиденциальности, и 48 часов спустя нас арестовывают. Вы считаете это простым совпадением?» Вульф, поерзав, поудобнее устроился в своем кресле. «Так у нас дело не пойдет, мистер Уэплер», — произнес он без малейшего раздражения. «Если вы настолько взбудоражены арестом, вам следует выйти на воздух и успокоиться. Вы и миссис Майон — мои клиенты, и оскорбительный намек на то, что я способен поступить вопреки интересам своих клиентов, настолько нелеп, что я даже не желаю это обсуждать. О чем вас спрашивали полицейские?» Но Фред не унимался. «Вы не доносите на клиентов», — сказал он. «В этом я не сомневаюсь, но я не настолько уверен в этом вашем Гудвине. Допустим, он тоже не сделает ничего такого специально, но он мог проявить неосторожность в разговоре с кем-нибудь». Вульф покосился в мою сторону. «Арчи, ты проявил неосторожность?» «Нет, сэр, но мистер Уэплер может не спешить с извинениями. Я же понимаю, что у них обоих выдалась нелегкая ночь». Я посмотрел на Фреда. «Присядьте и успокойтесь. Имея я длинный язык, то и недели не продержался бы на этой работе». «Но согласитесь, это чертовски странное совпадение», — продолжал упорствовать Фред, усаживаясь. «Миссис Майен тоже так считает. Верно, Пегги?» Пегги, сидевшая в красном кожаном кресле, бросила на него взгляд и снова уставилась на Вульфа. «Да, пожалуй, это действительно странно», — признала она. «Да, я тоже так думала раньше, но теперь, когда мы здесь встретились с вами...» Она взмахнула рукой. «Не обращайте внимания. Нам не к кому больше обратиться. У нас есть знакомые адвокаты, разумеется, но мы бы не хотели рассказывать им, что знаем про... насчет пистолета. Мы уже все вам рассказали, но теперь полиция что-то заподозрила, и хотя нас выпустили под залог, вам необходимо что-то срочно предпринять». «Кстати, что вам удалось выяснить в понедельник вечером?» — вопросил Фред. — Вы упорно не желали говорить, когда я вчера спрашивал вас об этом по телефону. Что эти люди вам рассказали? — Они подтвердили факты, — ответил Вульф. — Как я сказал по телефону, кое-какой прогресс есть. Мне больше нечего к этому добавить. Пока что. Но я хочу знать, я должен знать, что от вас было нужно полицейским. Они в курсе, что вы рассказали мне о пистолете?» Оба ответили отрицательно. Вульф хмыкнул. «Тогда у меня есть все основания просить вас отказаться от мысли о предательстве с моей стороны или со стороны мистера Гудвина. Итак, какие вопросы вам задавали в полиции?» Перечисление вопросов заняло добрых полчаса. Копы не пропустили ни единой детали в общей картине, как они ее себе представляли, и, следуя инструкциям Крэмера быть по возможности дотошнее, разобрали ситуацию вдоль и поперек. Не ограничиваясь днем смерти Майона, следователи во всех подробностях расспрашивали Пегги и Фреда об их чувствах и поступках до и после случившегося. Мне несколько раз пришлось прикусывать язык, чтобы удержаться от вопроса, что помешало вам послать копов куда подальше. Впрочем, ответ уже был мне известен. Они оба были здорово напуганы. А испуганный человек — это лишь полчеловека. Когда рассказ о злоключениях наших клиентов подошел к концу, я проникся к ним сочувствием. Мало того, что мне даже стало стыдно за Вульфа, и тут вдруг босс выдернул меня из тягостных раздумий. Какое-то время он молча сидел, постукивая кончиком пальца по подлокотнику кресла, а затем посмотрел на меня и довольно резко произнес: Арчи, выпиши чек на $5000 на имя миссис Майон. У них обоих округлились глаза. Я поднялся с места и направился к сейфу. Они же потребовали немедленно объяснить, что происходит. Я тоже решил послушать, встав у закрытой дверцы сейфа. «Я отказываюсь заниматься вашим делом», — бросил Вульф. «Я больше не желаю этого терпеть. Еще в воскресенье я заявил, что кто-то из вас или вы оба мне лжете. Но вы упрямо стояли на том, что говорите правду. Я предпринял кое-какие шаги, чтобы обойти эту вашу ложь, и сделал все, что от меня зависело. Но теперь, когда смертью Майена вдруг заинтересовались полицией, причем в первую очередь копы обратили свое внимание на вас, я отказываюсь. Риск слишком велик. Я готов поиграть в Дон Кихота. Но я не сумасшедший. Разрывая наш контракт, я обязан уведомить вас, что немедленно сообщу инспектору Крэмеру обо всем, что вы мне тут рассказали. И если, когда полиция устроит второй раунд допросов, вы с дуру вздумаете опровергнуть мои слова, за исход дела уже никто не поручится. Мой вам совет. Ничего не отрицайте. И не мешайте полиции спокойно провести то расследование, которое вы поручили мне. Но я должен предупредить. Там служат отнюдь не тупицы, и полицейские быстро сообразят, что вы лжете. По крайней мере, один из вас. Арчи, что ты застрял там с открытым ртом? Доставай чековую книжку! Я отпер дверцу сейфа. Никто из них даже не пискнул. Видно, из-за усталости быстрота реакции притупилась. Когда я вернулся к своему столу, они так и сидели, глядя друг на дружку. Голос Фреда раздался только, когда я поднес ручку к чековой книжке. — Но вы не можете с нами так поступить. Это неэтично. — Ха! — фыркнул Вульф. — Кто бы говорил об этике? Вы сначала просите меня помочь выбраться из сложной ситуации, а потом открыто лжете мне. Между прочим, вечером в понедельник я действительно сдвинулся с мертвой точки. Я выяснил все, кроме двух деталей, но беда в том, что одну из этих деталей от меня скрываете вы. Мне необходимо знать, кто положил пистолет на пол рядом с телом. По моему убеждению, это сделал кто-то из вас двоих. Но вы упорно не хотите в этом признаться. Тут я беспомощен, как не обидно, хотя я также совершенно убежден, что вы оба не имеете никакого отношения к смерти Майона. Будь у меня... — Что вы сказали? — вскричал Фред. Теперь с реакцией у него все было в порядке. «Вы убеждены, что мы оба не замешаны в убийстве?» «Совершенно верно!» Фред вскочил с кресла. Подлетев к столу Вульфа, он уперся ладонями в крышку, нагнулся над ней и вызывающе произнес. «Вы это серьезно? Посмотрите на меня! Откройте свои глаза и посмотрите на меня! Вы это серьезно?» «Да», — ответил ему Вульф. «Серьезнее не бывает». Фред таращился на него еще некоторое время, после чего выпрямился. «Очень хорошо», — сказал он уже без всякого вызова. «Это я положил пистолет на пол». Со стороны красного кожаного кресла до нас донесся горестный вопль. Пегги вспорхнула с места и, подбежав к возлюбленному, обеими руками схватила его за локоть. «Фред! Нет, Фред!» — умоляла она. «В жизни бы не подумал, что женщина вроде Пегги способна так вопить. Но у нее, разумеется, тоже после ночи, проведенной в полицейском участке, сдали нервы». Фред накрыл ее ладонь своей, но потом посчитал этот жест неподходящим и просто заключил Пегги в объятия. Еще с минуту никто другой для него не существовал, но потом он все-таки повернулся к Вульфу и заговорил. «Впоследствии я могу пожалеть об этом своем признании, но тогда и вам тоже придется пожалеть. Богом клянусь, придется!» В голосе его звучала убежденность. «Да, я солгал вам. Это я положил пистолет на пол. Теперь дело за вами». Он крепче прижал к себе вторую нашу клиентку. «Я сделал это, Пегги. Только, пожалуйста, не говори, что я должен был рассказать тебе. Может, и должен был, но я не мог». «Все будет хорошо, родная, обещаю тебе. Все непременно будет хорошо». «Садитесь», — ворчливо сказал Вульф. Подождав немного, он повторил это уже приказным тоном. «Проклятие, да сядьте же!» Фред разжал объятия. Пегги высвободилась, вернулась к красному кожаному креслу и снова опустилась в него. Фред присел на подлокотник и положил руку на плечо Пегги, а она сжала его пальцы. Их взгляды, подозрительные, испуганные, недоверчивые и исполненные надежды, были устремлены на Вульфа. Однако это его ничуть не смягчило. «Я полагаю, — сказал Вульф, — вы понимаете, что совершенно не удивили меня этим признанием. Я и без того знал, что один из вас положил пистолет на пол поближе к телу. Никто другой просто-напросто не мог побывать в студии в течение этих нескольких минут. Правда, которую вы мне открыли, будет не только бесполезна, но и чрезвычайно опасна, если вы не прибавите к ней еще одну деталь. И больше не пытайтесь мне лгать. Если сделаете это еще хоть раз, я не отвечаю за последствия. Вполне возможно, они окажутся такими, что я уже не смогу прийти на помощь. Где вы нашли пистолет?» «Не беспокойтесь», — тихо произнес Фред. «Я не собираюсь останавливаться на полдороге и расскажу вам все. Когда мы вошли в студию и наткнулись на тело Майена, я увидел пистолет там же, где он обычно держал его, на подставке бюста Каруза. Миссис Майен оружие не заметила. Она просто не смотрела в ту сторону. Оставив ее в спальне, я сразу вернулся наверх, поднял пистолет за скобу курка и понюхал его. Из оружия недавно стреляли. Я положил его на пол рядом с телом, вернулся в квартиру, вышел на лестницу и на лифте спустился на первый этаж. Все остальное было в точности так, как я рассказывал вам в воскресенье». Вульф снова хмыкнул. «Похоже, вы не слишком высоко оценили умственные способности своей возлюбленной. Вы решили, что после убийства мужа ей не хватило сообразительности оставить пистолет возле тела, дабы создать видимость, что тот выпал из руки самоубийцы». «Ничего подобного я не решил! Черт вас дери!» «Вздор! Конечно, решили! Кого еще вы стали бы защищать? А в результате сами себя загнали в ловушку. Впоследствии вам пришлось согласиться с миссис Майен, что когда вы впервые вошли в студию, пистолета там не было. И таким образом вы оба оказались в затруднительном положении. Вам не хватило духу рассказать ей правду, ведь тогда стало бы ясно, что вы подозреваете ее в убийстве. Ну а потом и вовсе оказалось, что миссис Майен подозревает вас. Разумеется, вы не могли знать этого наверняка, но...» «Я никогда не подозревала Фреда», — твердо сказала Пегги. Такая твердость в голосе далась ей не без труда, но она справилась с задачей. «И он никогда всерьез не подозревал меня. Тут дело в другом. Мы просто не были уверены. Уверены до самого конца. А если вы любите и хотите, чтобы эта любовь сохранилась надолго, вам необходима уверенность». «Да, Пегги права», — согласился Фред. Они снова смотрели в глаза друг дружке. «В точности так оно и было». «Хорошо, я верю вам», — с горечью произнес Вульф. «Ваш рассказ представляется мне правдивым, мистер Уэплер». «Черт возьми! Какие тут могут быть сомнения?» «Хорошо, хорошо», — кивнул Вульф. «Успокойтесь. Мое чуткое ухо различает правду и ложь. Теперь отвезите миссис Майен домой. Мне предстоит заняться работой, но сначала я должен все обдумать. Как я и говорил, меня смущали две детали этого дела, и вы развеяли мои сомнения в отношении только одной из них. С другой вы мне не в силах помочь. Отправляйтесь по домам и съешьте что-нибудь». «Да неужели вы думаете, что нам кусок полезет в горло?» — громко возмутился Фред. «Мы хотим знать, что вы теперь намерены предпринять». «Мне нужно почистить зубы», — объявила Пегги. Я бросил на нее взгляд, полный восхищения. Только женщины способны произнести что-то подобное в подобную минуту. И это лишь одна из причин, по которым я получаю столько удовольствия от их общества. Ни один мужчина на свете при данных обстоятельствах даже не вспомнил бы о чистке зубов и уж точно не сказал бы об этом вслух. Кроме того, так было проще выпроводить их, не прибегая к лишней грубости. Фред пытался настоять на своем праве выслушать план действий Вульфа и совместно обсудить возможные последствия. Но нам удалось убедить его, что, нанимая специалиста, человек получает лишь одно право — уволить его. Это, вкупе с мечтой Пегги о зубной щетке и заверением Вульфа, что он будет держать наших клиентов в курсе событий, позволило им отбыть без дальнейших препирательств. Когда я, выпустив парочку, вернулся в кабинет, Вульф, хмурясь, постукивал ножом для бумаг по пресс-папье на своем столе, хотя я тысячу раз твердил ему, что пресс-папье от этого портится. Я взял со своего стола чековую книжку и убрал ее обратно в сейф. Поскольку я успел проставить на бланке только дату, ничего страшного не случилось. «До ланча еще 20 минут», — объявил я, повернув к себе кресло и усевшись в него. «Хватит ли этого, чтобы ухватить вторую деталь?» Нет ответа. Я решил, что деликатность в данном случае неуместна, и сладким голосом осведомился. «Могу ли я узнать, что же это за вторая деталь?» И опять никакого ответа. Но немного погодя, Вульф уронил нож на стол, откинулся в кресле и тяжко вздохнул, свесив голову. «Этот проклятущий пистолет!» — проворчал он. «Каким образом он попал с пола на подставку бюста? Кто переложил его туда?» Я посмотрел на него с нарочитым изумлением. «Ну вот, на вас никак не угодить. Вы трудились в поте лица, ловко организовав арест наших клиентов, и в результате пистолет переместился с бюста на пол. Теперь вы хотите снова вернуть его обратно? Что за чертовщина?» «Что значит «снова вернуть»? Меня интересует, как все было до того». «До чего?» «Прежде чем обнаружили тело», — покосился на меня Вульф. «Что ты сам думаешь об этом? Некий мужчина или женщина, неважно, вошел в студию и убил Майена способом, который сильно смахивает на самоубийство. Все было спланировано заранее. Полицейские утверждают, что сделать это очень сложно, однако ошибаются. Затем убийца кладет пистолет на подставку бюста в 20 футах от распростертого на полу тела и выходит. Что ты думаешь об этом?» «Тут и думать нечего. На самом деле все произошло совершенно иначе. Если только убийца, нажав на спусковой крючок, не сошел вдруг с ума, а это предположение выглядит несколько натянутым». «Вот именно. Спланировав убийство, похожее на самоубийство, он поместил пистолет поближе к телу. Это не подлежит сомнению. Но мистер Уэплер нашел орудие преступления на подставке бюста. Спрашивается, кто поднял пистолет с пола и положил его туда, а также когда и почему он это сделал. Да уж, я почесал нос. Готов признать, этот вопрос вполне обоснован и уместен. Но на кой черт вам ломать голову? Почему бы не отложить его в сторонку? Арестуйте убийцу, предъявите ему обвинение, устройте судебный процесс. Копы поклянутся, что пистолет лежал прямо там, на полу, и присяжные легко это проглотят, рассматривая тщательно спланированное преступление. Но если вы представите им еще кое-какие мелочи вроде мотива и возможности совершить такое убийство, вердикт будет только один — виновен. Я взмахнул рукой. Все просто. Ради чего вам вообще вспоминать про этот непоседливый пистолет? Ради клиентов, хмыкнул Вульф. Я должен отработать свой гонорар. Они хотят отбросить всякие сомнения, и они точно знают, что на момент обнаружения тела пистолета на полу не было. Я не могу сказать присяжным, что пистолет лежал у бюста, равно как и не могу сказать клиентам, что он остался на полу, куда его положил убийца. Переместив оружие с помощью мистера Уоплера с подставки бюста на пол, я теперь обязан сделать шаг назад и вернуть его с пола на подставку бюста. Теперь ясно? Как божий день. Я присвистнул, всей душой желая помочь боссу. Ну и шарада, будь я проклят. И что, у вас получается ее разгадать? А я едва начал. Вульф выпрямился в кресле. Но мне нужно прочистить мозги перед ланчем. Пожалуйста, передай мне каталог орхидей мистера Шенкса. Пока на этом все закончилось. Вульф считает, что во время трапезы должна царить особая атмосфера и никогда не говорит за столом о делах. После ланча он вернулся в кабинет и устроился в кресле поудобнее. Какое-то время он просто сидел, но вскоре начал выпячивать и втягивать губы. И я понял, что босс вовсю вкалывает. Не представляя, каким образом Вульф собирается перенести пистолет с пола к бюсту, я гадал, сколько времени может на это потребоваться и не придется ли ему заставить Крэмера кого-нибудь арестовать? А если да, то кого именно? Мне доводилось видеть, как он сидит в этой позе, работая часы напролет. Но на сей раз ему хватило и 20 минут напряженных раздумий. Часы еще не пробили 3, когда он открыл глаза и хрипло выдохнул мое имя. Арчи. Да, сэр. Мне это не по силам. Придется тебе взяться за дело. «Вы имеете в виду распутать этот узел? Простите, но мне как-то не досуг». «Я имею в виду поставить точку». Он скривился. «Не возьмусь я играть в карты с этой юной штучкой. Сплошное мучение, да и к тому же могу все испортить. А вот для тебя задание в самый раз, как раз в твоем вкусе. Доставай-ка свой блокнот. Сначала я кое-что продиктую, а затем мы все обсудим». «Хорошо, сэр. Но я не назвал бы мисс Босли особенно юной». «При чем тут мисс Босли? Я говорю о мисс Джеймс». «О!» Я взял в руки блокнот.